إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Уважаемые братья и сестры, сегодня у нас вторая лекция из серии лекций «Андалусия. От открытия и до падения». На предыдущей лекции мы рассказали, почему мусульмане должны изучать свою историю. И также мы рассказали о тех причинах, которые побудили мусульман идти на огромные расстояния и призывать людей к исламу и открывать новые территории. И как мы сказали уже в предыдущей лекции, что открытие и завоевание земель Андалусии, это сейчас территория Португалии и Испании, это завоевание началось в 92 году по хиджре. Мы начнем изучение немного раньше этой даты. Для того, чтобы узнать, каким образом произошло завоевание Андалусии, мы должны посмотреть, что происходило на территории Северной Африки. На территории Северной Африки ислам зашел еще 70 лет до начала вторжения в Андалусию. Это был 23-й год по хиджре. То есть 23-й год по хиджре мусульманские войска начали атаковать, начали завоевывать Северную Африку. И как они приходили, призывали людей к исламу, и как только мусульманская армия уходила в другое место или же продвигалась вперед, то эти племена отступались от своей веры. В основном, кто жил на территории Северной Африки, это были племена берберов, или как по-арабски их называют, барбар. И они то принимали ислам, то бросали, и опять принимали, опять бросали. И так происходило вплоть до 85-го года по хиджре, до прихода такого человека, как Муса ибн Нусайр. Кто же такой был Муса ибн Нусайр? Муса ибн Нусайр был человеком из табиинов, то есть из тех людей, которые видели сподвижников пророка, саллиллаху алейхи салям. И также он является передатчиком некоторых хадисов, которые он слышал от сподвижников пророка, саллиллаху алейхи салям. Его отцом был человек по имени Нусайр, который был взят в плен во время битвы Айн-ат-Тамр, который руководил Халид ибн аль-Валид. И ему было тогда 13 лет. Он был мальчиком, христианином, который изучал христианство в одной из церквей. И сахабы предложили ему принять ислам, обучили его исламу, и тот принял ислам. И вместе с ним в то же время и в том же месте был пленен такой человек, как Сирин, который тоже принял ислам. И этот человек Сирин был отцом одного из больших ученых мусульман, самым большим толкователем снов, у которого даже есть знаменитая книга «Сонник», Мухаммад ибн Сиррин. Смотрите, если бы не Халид ибн аль-Валид со своей армией, которые пришли, предложили ислам, те приняли ислам, то кем бы стал этот мальчик 13 лет, которого звали Нусайр? Наверняка он был бы каким-нибудь монахом в какой-нибудь из церквей, и в истории никто бы про него ничего не знал. И то, что он стал сам, этот человек, большим ученым, большим полководцем, и его сын также, все это на чаше весов добрых дел Халида ибн аль-Валида и той армии, с которой он пришел. Как Аллах говорит в Коране: «Ва ман ахсану мимман даа иля Аллахи ва амила салиха». Кто же лучше, чем тот, который призывает к Аллаху и совершает добрые дела? «Ва каля иннани миналь муслимин», и который сказал: «Поистине есть мусульман». Нусайр изучал ислам, приобретал знания по исламу, пока не стал большим ученым. И также он был очень хорошим всадником и воином, и полководцем. То есть он даже настолько поднялся, что он стал полководцем армии мусульман во время правления первого правителя династии Амиядов, династии Бану Умейя. Кто был первым султаном династии Бану Умейя? Это был сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Муавия бин Аби Суфьян. И, субханаллах, как мы сказали, он стал полководцем, и даже сын Нусайра, который звали Муса, он стал воспитываться во дворе с детьми Муавия бин Абу Суфьяна и с детьми остальных приближенных визири. И, субханалла, его сын также воспитывался в боях. Его воспитывали исламу, религии, обучали исламу, приобретал очень большие знания. И затем, когда Муса, сын Нусейра, подрос, он также стал одним из предводителей исламских армий династии Бану Умейя на территории Египта. Как раз в то время Египтом правил наместник Абдуль-Малика ибн Марвана, это был его родной брат Абдуль-Азиз ибн Марван. Да, то есть Абдуль-Азиз ибн Марван, он был наместником в Египте, а полководцем был Муса ибн Нусайр. И затем через какое-то время Муса ибн Нусайр стал наместником аммиядов во всей Северной Африке. И именно он был тот человек, который закрепил ислам на этой территории, где-то это было в 85 году по хиджре. Как мы знаем, ислам проник на территорию Северной Африки еще 70 лет до вторжения в Андалусию во время Укба ибн Нафиа. Укба ибн Нафиа был полководцем, и он очень быстро взял всю территорию Северной Африки и распространил на нем ислам, но, как мы сказали, что ислам не закрепился на этих территориях. И теперь Муса ибн Нусайр, он подумал, начал анализировать, почему же люди не заходят в ислам, почему они заходят и сразу отступают с одного веры. Даже первый призывник, кто пришел на эту территорию, Укба ибн Нафиа, даже его убили вероотступники, когда он возвращался в город, который он сам же основал, город Кайрован, который находится сейчас в Тунисе. Он был убит руками берберов. И теперь Муса ибн Нусайр анализирует, смотрит, какие же ошибки были произведены, какие ошибки совершил Укба ибн Нафиа. И он нашел две ошибки, которые, возможно, кажутся небольшими, но на самом деле эти ошибки просто огромны. Первая ошибка Укба ибн Нафиа и той армии, которая была с ним, то, что они открывали новые территории с огромной скоростью и не укрепляли свой тыл. То есть не закреплялись на новых территориях. Просто приходили, люди принимали ислам, они шли дальше и так далее. И не было никаких укреплений, не было никакого укрепления тыла. И тогда Муса ибн Нусайр начал заново завоевание этих территорий, но очень медленно и с огромной осторожностью. Так же, как брал территорию Халид ибн Валид. То есть проходит шаг вперед, завоевает новые территории и укрепляет тыл. Следующий шаг вперед и опять укрепляет тыл. И так на протяжении 7-6 лет. Хотя, как мы знаем, Укба ибн Нафиа, предыдущий полководец, он взял всю Северную Африку за несколько месяцев. Вторую ошибку, которую нашел Муса ибн Нусайр, это в том, что армия предыдущего полководца очень мало значения придавала воспитанию людей и обучению людей исламу. То есть люди выходили из ислама, потому что они не обучались исламу, а у них были очень плохие знания по исламу. И он начал приводить ученых, тех ученых, которые видели сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он привозил их из территории Сирии, с территории Хаджаза, с территории Аравийского полуострова и Йемена. И начал очень медленно опять терпеливо обучать людей исламу. Пока люди не приняли ислам, пока ислам не зашел в сердца людей. И пока эти племена берберов не стали войском ислама. И затем Муса ибн Нусайр подумал про этот аят в Коране, в котором говорится: «Катилю ладзина ялунакум миналь куффар». Так сражайтесь же с теми, которые ближе к вам из неверующих. И он дошел до Атлантического океана. И дальше подумал, куда дальше идти. На юг были пустыни. Как мы знаем, что основа завоевания мусульман была не завоевание территорий, а распространение ислама. Не было смысла вторгаться в пустыню, потому что там не было почти никого. И тогда мы поняли, что необходимо двигаться на север, через пролив Гибралтар в сторону Андалусии, в сторону территории Португалии и Испании. Он взял и подчинил себе всю территорию Северной Африки, кроме одного города. Это был портовый город, который как раз выходил на пролив Гибралтар. Это город Себте. Сейчас он находится в Марокко, на территории государства Марокко. Сам пролив Гибралтар в некоторых местах достигает 37 километров, а в некоторых 13 километров. То есть где-то от 13 до 37 километров это длина пролива Гибралтар. И как раз на территории Северной Африки есть два больших порта, которые выходят на этот пролив. Это Танджа и Себте. Город Танджа мусульмане уже завоевали. И Муса ибн Нусайр поставил очень хорошего командира для этого стратегически важного места. Для того, чтобы он находился постоянно в этом порту Танджа и контролировал ситуацию. И он поставил человека, которого звали Тарик ибн Зияд, который был бербером, он не был арабом. Вообще, кто такие бербери? Да, берберы. Кто такие барбар? Это племена сами по себе были очень светлые. То есть, посмотришь на этих людей, они у них светлая белая кожа, у них зеленые глаза, часто бывали рыжие волосы. Некоторые историки даже говорят, что это потомки северогерманских племен, которые пришли на территорию Северной Африки и остались здесь. Даже посмотрите на описание историками этого человека, командира города Танджа, Тарик ибн Зияда, да, как мы сказали, он был из берберов, он был огромного тела, то есть у него было большое тело. Говорит, шару ашкар, то есть у него были светлые волосы, у него были синие глаза. Да? И вообще завоевание этих земель Андалусии, это не было какой-то новой идеей. Как мы знаем, все мусульманские армии пытались взять город Константинополь, в настоящее время который называется город Истамбул, который в конце концов взяли во времена Османской империи. Но в то время, сколько бы ни пытались, никакая из мусульманских армий не смогла взять Константинополь. И есть слова третьего халифа, мусульман Усмана ибн Аффана. Он сказал: «Иннал Константиния, иннама туфтах мин кабель аль-бахр». Поистине Константинополь можно взять только со стороны моря. «Ва антум иза фатахтум аль-Андалус, фа антум шурака лиман яфтаху аль-Константиния фил аджр». И если вы возьмете территорию Андалусии, то вы разделите награду тех, которые возьмут Константинополь. То есть он имел в виду то, что мы сколько ни пытались взять Константинополь со стороны Востока, мы не смогли это сделать. Значит, необходимо пройти к этому городу со стороны Запада, то есть через территорию Испании, Португалии, Франции и так далее. Теперь Муса ибн Нусайр решил выдвинуться на завоевание новой территории, но у него было большое количество проблем. Первая проблема, что нету достаточно судов для переправы. Большинство битв мусульманских армий в то время было на суше. За исключением всего нескольких битв, которые происходили в Средиземном море, например, взятие Кипра и так далее. Вторая проблема, второй проблемой являлось то, что были острова, Балеарские острова, они находятся в Средиземном море, к востоку от Испании. И в то время эти острова населяли византийцы, христиане, которые тоже составляли достаточно большую силу. И Муса ибн Нусайр не хотел заходить с армией в Испанию, в то время как эти острова с византийцами оставался в тылу. Да, то есть он не хотел оставлять никакой силы, которая могла бы ударить ему в тыл. Третья проблема – это, как мы сказали, единственный город, который мусульмане все еще не открыли, как раз на территории Северной Африки, которая выходит в сторону Гибралтара, это город Себте, которым правил правитель Юлион. И этот правитель, у него были очень хорошие отношения с предыдущим царем или с предыдущим королем Испании, которого звали Гайташа. Но, субханаллах, произошел переворот, и новый король Родриго убил предыдущего царя Испании и сел на трон. Его по-арабски называют Люврик. Да, как бы мы знаем, то есть на испанском это король Родриго. И Юлиан, естественно, он выступил против Родриго, и даже сыновья предыдущего короля, они убежали к Юлиону для того, чтобы он помог им против нового короля. Но ни у детей Гайташи достаточно силы, ни у Юлиона. нет достаточной силы для того, чтобы выступить против нового короля Испании. Четвертая проблема, с которой столкнулся Муса ибн Нусайр. Силы армии, пришедшие из Аравии, из Шама, из Йемена, были очень небольшие и разбросаны на всей территории Северной Африки. Пятая проблема. Силы христиан в Андалусии, то есть в Испании, Португалии, очень большие. Там есть большие крепости, очень сильный и гордый полководец. Шестая проблема заключалась в том, что никто из мусульман не знает ничего про эту страну. Про страну Испании, Португалии, про страну Андалусии. Хотя слышали, что география очень проблематичная для того, чтобы войско перешло. То есть было большое количество гор, горной местности, много рек и озер. То есть очень много препятствий для прохождения войска. Очень большая сложность для армии. И он начал, Муса ибн Нусайр начал потихоньку решать эти проблемы. Первое, что он начал строить суда, корабли и начал строить порты на территории, то есть на тех берегах Северной Африки, которые выходят в сторону Средиземного моря. Хотя знал, что эта стройка займет уйму времени у него. Тем не менее, он построил несколько портов. Самый большой из них, который является порт Кайрован. То есть как раз тот город, который построил предыдущий полководец Укба ибн Нафи. Второе, что сделал Муса ибн Нусайр, он начал делать специальные курсы по изучению ислама специально для берберов. И создавать отряды берберов. То есть начал создавать армию из тех людей, которые только что приняли ислам. И за пару лет этого обучения исламу, те, кто воевали против мусульман, они были воодушевлены и стали думать о том, как помочь исламу самим. Сравните территорию Франции, например, да, территорию Алжира. Когда французы зашли на территорию Алжира и оставалось в Алжире где-то 130 лет, оставив после себя кучу крови, где-то было больше миллиона шахидов или 2 миллиона шахидов в Алжире после французов. И тем не менее, даже после выхода Франции из Алжира, все равно все население Алжира осталось мусульманами. А здесь, в Северной Африке, появилась армия буквально за считанные года, исламская армия, которая состояла в основном из мусульман, которые только что приняли ислам, из берберов. Третье, что сделал Муса ибн Нусайр. Он поставил во главе армии, которая направится на открытие земель Андалусии, поставил Тарика ибн Зияда, да, того полководца, командира, которого он поставил во главе портового города Танджа. И он сделал из него командира армии, который направится в Андалусию. Это был человек богобоязненный, отличный воин и полководец. А несмотря на то, что он был бербером, но он знал оба языка отлично, и арабский, и берберский. И заметьте, что он поставил не араба над войском, он поставил бербера. Во-первых, потому что армия в основном была из берберов. И во-вторых, то, что не все берберы знали арабский язык. То есть необходим был человек, который понимал их. Четвертая вещь, которую сделал Муса ибн Нусайр, он выдвинулся с армией и открыл Балиарские острова. Для того, чтобы никого из врагов не оставалось способных атаковать тыл армии мусульман после того, как они перейдут через Гибралтар. Но остались некоторые проблемы. Основная проблема – это город Септа, который правил Юлион, который до сих пор мусульмане еще не взяли. Разобрались с проблемой берберов и частично с судами, с кораблями. То есть где-то в 87-м году, 88-м году по хиджре, все вот эти два года Муса ибн Нусайр строил корабли. Но посмотрите, как Аллах Азза ва Джалля сам решил оставшиеся проблемы Муса ибн Нусайра. То есть Муса ибн Нусайр, он сделал все причины, которые необходимы. Да, и как Аллах говорит в Коране, «Ома рамейта ид рамейта, валякинна Аллах рама». И ты не бросил, когда ты бросил, но это Аллах бросил. Да? То есть Аллах Азза ва Джалля укрепляет тебя и дает баракат, и дает тебе те необходимые причины, до которых ты сам никогда бы не дошел. В другом аяте Аллах говорит, «Инна Аллах юдафи ани ладзина амену». Поистине Аллах защищает верующих. Юлиан, который правил этим последним бастионом христиан в Северной Африке, городом Септа, он подумал, то есть сколько я смогу противостоять мусульманам? Да, ну год, ну два. Через какое-то время все равно они возьмут мою крепость. Второе, сыновья убитого короля Испании, Гайташи, находится у него. Они хотят отомстить, но нету сил, как мы сказали, ни у него, ни у сыновей убитого короля. Третье. У сыновей Гайташа, у сыновей вот этого убитого короля, есть огромное поместье в Испании. И четвертое. Он сам ненавидит нового короля Родриго, который на самом деле был большим диктатором и тираном, и от которого народ очень сильно устал за это время. И в один прекрасный день Тарик ибн Зияд сидит у себя в крепости, в городе Танджа, и к нему приходят гонцы Юлиона с предложением. Какие же были предложения Юлиона? Первое, что он сказал, я сделаю, я освобожу для вас вот этот город, портовый город Септа. Это первое, представляете? Второе, сказал Юлиан, я помогу вам кораблями для переправы через Гибралтар. То есть смотрите, насколько Муса ибн Нусайр пытался сделать достаточно большое количество кораблей, чтобы переплыть. Как мы сказали, что это занимает очень большое количество времени, тем не менее, он был упорен, и Аллах Азза ва Джалла открыл ему оттуда, откуда он даже не предполагал. И третье, что сказал Юлиан, я вам дам всю информацию про географию Андалусии и про жителей Андалусии. В обмен на что? Тарик ибн Зияд, то есть, был очень обрадован таким ходом дела. И он сказал, что ты хочешь в обмен на это? И он сказал, я взамен хочу владение и поместье предыдущего короля Гайташа. То есть у него было где-то около 3000 поместий, садов разных, территорий, полей. И он хочет взять эти поместья в свои частные владения. То есть он будет частным владельцем этих территорий, хотя будет находиться в рамках исламского государства. И Тарик ибн Зияд очень сильно обрадовался. Мусульмане, они и не думали никогда про эти богатства. Главное для них был призыв. Если люди заходят, например, в ислам, то у них такие же права, как и у всех мусульман. И на них те же обязанности, какие и на всех мусульман. Или же, если он платит жизнью, если мусульмане платят джизья, платят дань, то вся частная собственность остается им. И Тарик ибн Зияд срочно оповещает своего командира, полководца Муса ибн Нусайра, а тот, в свою очередь, посылает письмо халифе мусульман, в то время которым был Валид ибн Абдель-Малик. И Валид ибн Абдель-Малик, который находился в Дамаске, он разрешает принять предложение Юлиона и начать военный поход в сторону Андалусии, но с одним условием. Он сказал, Валид ибн Абдель-Малик сказал, сначала пошлите разведотряд. Не полагайтесь на информацию Юлиона. Пошлите небольшой отряд, чтобы он проверил, действительно ли слова Юлиона соответствуют истине по поводу географии Андалусии, по поводу людей Андалусии. И действительно, Муса ибн Нусайр собирает небольшой отряд, количество которого было где-то 500 человек, и возглавил этот отряд Тариф ибн Малик, или как в некоторых риваятах говорится, Тариф ибн Мулюк. Он также был из берберов, был язычником, а затем принял ислам и стал, субханна, личностью, которая до сих пор изучает в истории. Тариф ибн Малик. И в месяц Рамазан 91 года по хиджре он переправился через пролив Гибралтар и начал изучать территорию Андалусии, южную территорию Андалусии. И затем через какое-то время он вернулся. После этого он вернулся, действительно изучил, и как он сообщил, то, что действительно география Андалусии, вся информация, которую дал Юлиан, она соответствовала истине. И после того, как вернулся этот небольшой отряд, еще целый год Муса ибн Нусайр и Тарик ибн Зияд готовили армию. И в конце концов они подготовили 7000 бойцов. Представляете, всего лишь 7000 бойцов для завоевания этих огромных территорий. И в месяц Шаабан 92 года по хиджре эта армия села на корабли и начала переправу через пролив Гибралтар. И эти корабли причалили около горы, она сейчас называется гора Тарика, то есть Джабель Тарик. Да? И как раз от этого пошло название пролив Гибралтар, Джабель Тарик. И затем причалили, как мы сказали, у большой горы, и затем перешли на территорию, которая называлась Джазиратуль-Хадра, то есть Зеленый остров. И там они встретились с некоторой частью армии испанцев на юге. Но это была небольшая армия, поэтому Тарик ибн Зияд, как это было в исламе дал им три предложения. Или же вы принимаете ислам, или же вы платите дань, и тогда вы все ваши, все, что, чем вы владеете, остается вам, или же начинаем войну. И затем, естественно, не приняли предложение Тарик ибн Зияда, и начался бой, но, субханаллах, это все закончилось победой мусульман. Но командир испанцев, командир готов, успел послать письмо королю Испании Родриго. В то время столицей Испании был город Тулайтла. Это где-то в центре Испании. И он написал письмо, в котором говорилось: «Адрикна ялю в рику». То есть: «Поспеши к нам, о Родриго». «Фаиннуху кад назаля алейна каум ла надри аху мин ахли л-ард ам мин ахли сама». «Поспеши к нам, Родриго, поэтому мы не знаем». То есть к нам пришло такое племя, которое мы не знаем. Они из жителей земли или же жители небес. То есть, субханаллах, потому что они первый раз слышат, что человек приходит с завоеванием и предлагает принять какую-то новую религию, и тогда все собственность оставляют тебе. Они привыкли, что в те времена завоевание происходило совсем по-другому. Люди приходили, завоевывали, брали, грабили, убивали, насиловали и проходили дальше. А здесь они сказали, что нет, принимайте ислам, истинную религию, и мы оставляем полностью, и вы наши братья, и у вас такие же права, как и у нас. То есть люди в то время не привыкли к таким предложениям. И король Родриго собрал большое войско, где-то 100 тысяч только всадников. Представляете, 100 тысяч всадников. А у Тарика ибн Зияда большинство войска были пехотинцы, то есть было очень мало конницы. И тот срочно посылает письмо в Северную Африку Муси ибн Нусайру для того, чтобы тот послал ему еще войско для подмоги. И тот послал действительно еще 5 тысяч мусульман, и тоже были в основном все пехотинцы. 5 тысяч мусульман во главе с Тарифом ибн Маликом, как раз тем полководцем, который возглавлял разведотряд, который зашел в Андалусию год назад. И Тарик ибн Зияд начал подыскивать подходящее место для боя. И он нашел долину, которая называлась долина Барбат, Вади Барбат. Или же в некоторых риваятах говорится, что это долина Лекка, или Лукка, или Ликка, в зависимости от риваятов. То есть долина Лукка. Позиция была очень хорошая, на самом деле. То есть они находились на юге, а армия испанцев шла с севера. И Тарик ибн Зияд нашел позицию, в котором сзади, позади, то есть на юге были горы. И справа, на востоке, тоже были горы, которые защищали армию. И справа, и сзади. А слева от армии мусульман находилось большое озеро, да, через которое тоже очень было сложно пройти к мусульманам. То есть оставалась открытая часть только север, как раз, где была возможность уже проводить непосредственно бой. То есть тем самым, выбрав такую позицию, он уже знал, что армия Родриго не сможет обойти его и ударить ему в тыл. Единственное, он поставил Тарифа ибн Малика, там был небольшой проход с юга, и он поставил с небольшим отрядом для того, чтобы, в случае чего, было кому охранять, если кто-то попытается зайти оттуда. И вот подходит войско Родриго. 100 тысяч всадников. И к тому же он еще привел большое количество животных, мул, которые были нагружены веревками, для того, чтобы пленить мусульман и связать их этими веревками. То есть он изначально был уверен в том, что он победит мусульман. Он сидел на ложе из золота, которое тащили два мула. У него была золотая корона и одежда, вся прошитая золотом. И вот 28-го Рамазана, 92-го года по хиджре, начался бой. Субханаллах, посмотрите, да? Первый отряд зашел в Андалусию в месяц Рамазан. Битва за взятие Андалусии началась в месяц Рамазан. То есть, да, субханаллах, в то время для мусульман Рамазан означал нечто большее, чем просто поклонение, сидение в мечетях, да, чтение Корана. То есть люди работали ради ислама. А у нас Рамазан – это новые сериалы, да, побольше сна, отдыха, поменьше работы мы и так далее. То есть, а в то время 28-го дня Рамазана начался бой. И огромная разница между двумя армиями. Целью армии испанцев была вернуться к семьям. А целью мусульман, самая большая цель мусульман, армии мусульман – это стать мучеником на пути Аллаха. Те мусульмане, исламская армия, стоят в рядах. так же, как и на намазе. Бедный рядом с богатым, да, разное социальное положение, они стоят все рядом, так же, как и в намазе. Перед Аллахом все равны. А у армии испанцев одни из них являются рабами других. Командир мусульман – один из лучших людей и богобоязненных в свое время. Фарк ибн Зияд. А командир испанцев – это горделивый король, тиран, диктатор. Армия мусульман в случае победы берет, если берет трофеи в случае победы, то 4, всего одна часть отдается из этих трофеев в бюджет мусульман, в казну мусульман, а 4 пятых оставляется армии, которая произвела эту битву. То есть поэтому в то время очень много молодых людей мечтали об армии. То есть, да, и очень многие богатых людей именно были полководцы или те, которые участвовали в джихаде. А войско испанцев ничего не берет из того, что они берут в трофеи. Все берет король. Во время Умра ибн аль-Хаттаба, после очередной битвы, мусульмане поделили все, ну, вот это 4 пятых части трофеев между собой и нашли украшения, которые не знали, что, как их поделить. Да, между всей армией. И они прислали эти украшения Умру ибн аль-Хаттабу. Что он сделал? Он продал эти украшения, а цену разделили между армией. И одну пятую часть взял в казну. То есть все абсолютно, абсолютно справедливость. В общем, можно сказать, что испанцы – это армия этого мира, а мусульмане в той битве – это была армия следующего мира. Та, для которой цель была основная – это следующий мир. И как Аллах сказал в Коране, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي إِنَّ اللَّهَ لَقَوَيْنُ عَزِيزٌ. Аллах предписал, поистине обязательно я и мои посланники победим. Поистине Аллах сильный, могущественный. И как Аллах сказал в другом аяте из Корана, وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Никогда Аллах Азаваджалля не сделает дорогу для неверующих против мусульман, против верующих людей. И вот, битва началась 28-го Рамазана. И как вы думаете, сколько продлилась эта битва? Час, 2 часа, 5 часов, день, 2. Эта битва продлилась 8 дней подряд. То есть закончился Рамазан, начался праздник Айд-уль-Фитр. И даже в празднике они воевали. Как Аллах говорит в Коране, «Миналь му'минина риджалун садаку ма аахаду Аллаха алейхи». Из верующих есть мужчины, которые были правдивы в том, что они пообещали Аллаху в том договоре, который они совершили с Аллахом, субхану та'аля. И в конце концов была победа за мусульманами. Сам Родриго был убит, или же по некоторым ревайтам говорят, что он убежал, но после этого в истории не было никакого упоминания о нем. Мусульмане взяли огромный трофей, и самым большим трофеем была конница. Первое место пехоты, все войско мусульман превратилось в конницу. И из 12 тысяч мусульман, воинов мусульман, погибло 3000. То есть четверть армии погибла в этой битве. Смотрите, ислам дошел до нас не просто, то есть были большие жертвы принесены для того, чтобы ислам дошел до нас, для того, чтобы ислам дошел до всех людей. И теперь есть предание о том, что Тариг ибн Зияд после того, как переправился на территорию Испании, он сжег все корабли. И сказал своему войску, море позади, враг впереди, и для вас спасение сейчас только в мечах. И говорят, этим самым он поднял дух армии, которая умудрилась победить при такой разнице в количестве войск. Да, смотрите, 12 тысяч пехоты против 100 тысяч конницы. На самом деле это ложь. То есть это выдуманная ложь, у которой нет хорошего иснада, то есть нет никакого, да, то есть мы, как мы знаем, у нас у мусульман есть цепочки передатчиков, да, так же, как это используется в хадисах пророка, салям, так и по поводу любого события, которое произошло в истории. То есть, да, человек какой-то увидел это событие или услышал, передал другому человеку, который был после него, тот передал другому человеку, пока эта информация не доходит до наших времен. Если эта цепочка передатчиков, если она сильная, то мы подтверждаем, что эта информация действительно имела место. А если в этой цепочке передатчиков есть слабые люди или лжецы, или же вообще такой цепочки не существует, то это, скорее всего, ложь. Этой истории о сжении кораблей на самом деле нету в исламских книгах по истории, те, которые достойны доверия. В основном эта история приводится в книгах европейцев. Это первое. Второе. Должна была быть обязательная реакция со стороны Муса ибн Нусайра или со стороны халифы Валида ибн... со стороны Валида ибн Абдельмелика. То есть это же бюджетные корабли. То есть это корабли государства. Это не личные корабли Тарик ибн Зияд, которые он, если захочет, сжет, если захочет, оставит. И третья вещь. То, что европейцам необходимо было объяснить, как произошло такое поражение. Как причина того, что дух мусульман был такой сильный, что они смогли дать поражение такому огромному войску. Но они забывают, что есть аят в Коране, в котором говорится: «Вакам мин фиатин калила, галабат фиатин кафиратан биизниллях». Как же много, как же часто бывало, что небольшие группы побеждали большие группы соизволения Аллаха. «Аллаху маасабирин». Аллах с терпеливыми. То есть это обычное дело в исламской истории. Это правило. То есть мусульмане в большинстве битв всегда были, всегда было меньше, чем их врагов. В подавляющем количестве битв. И наоборот, когда в тех редких случаях, когда мусульман было больше, чем их врагов, обычно было поражение мусульман. Вспомните про битву Хунейна, которая произошла во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу после взятия Мекки. «Ва яума Хунейн», Аллах говорит в Коране. «И в день Хунейна». إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. И в день Хунейна, когда вы восхитились своим превосходством количественным, فلم تغن عنكم شيئا, и это вас ни от чего не спасло. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. То для вас земля стала тесной, и вы побежали. Четвертое. Нет необходимости в таком поощрении, если бы оно имело место. Тарик ибн Зияд. То есть, и так армии мусульман, они пришли для того, чтобы распространить ислам. Они пришли ради того, чтобы быть убитыми на пути Аллаха. Это самая большая честь для мусульманина. Хотя были случаи в истории со стороны неверующих, то, что они действительно так поступали. Например, так поступили персы, при взятии Йемена, например. Или же так же поступили персы при войне против мусульман. Например, в битве Зат ас-Саласиль. Когда вся армия персов была закована в цепи для того, чтобы не бежать с поля боя, для того, чтобы заставить их не бежать с поля боя. Пятая причина, по которой это не могло произойти, это то, что Тарик ибн Зияд был очень хорошим полководцем. И ни один хороший полководец не отрезает себе пути отхода или пути отступления. Даже Аллах говорит в Коране: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Вот те, которые уверовали. Если вы встретитесь с войском неверующих, то не отступайте, не поворачивайте им спины. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. И дальше Аллах Азза ва Джалла говорит, что то есть есть только два исключения из правил, да? То есть если вы отступаете ради того, чтобы поменять позицию, для того, чтобы снова напасть. Или же ради того, чтобы примкнуть к более сильной группе. Да? То есть это два исключения из правила. В данном случае не будет греха на тех, которые отступают ради того, чтобы поменять позицию, или ради того, чтобы примкнуть к более сильной группе мусульман, чтобы опять заново атаковать. А все остальные, те, которые спасаются бегством, убегают с поля боя из мусульман, Аллах говорит про них: «Факад ба абигадаба мин Аллах». То есть на тех будет злоба или ярость Аллаха. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. И прибежищем для них будет огонь, ада, и как же плохое это место. И шестая вещь, по причине которой это не могло произойти, это то, что некоторые корабли, это были не корабли даже мусульман, это были корабли Юлиона, которые он дал им на время. То есть он не мог сжечь корабли, которые вообще не являлись его кораблями, которые необходимо было возвращать после битвы. И после победы Тарик ибн Зияд решил не упускать золотой возможности закончить открытие земель Андалусии. Несмотря на то, что 3000 шахидов, то есть 3000 бойцов мусульман стали мучениками. Несмотря на это, дух в войсках ислама был выше небес. А у врага нет никакого духа не осталось, потому что большинство из них или уничтожены были, или бежало. Нету короля, король убит, войско обезглавлено. Юлион неизвестно, то есть он продолжит ли сотрудничество с мусульманами или же предаст их. И поэтому Тарик ибн Зияд берет войско и направляется дальше на север, к городу Ашпилия. Это самый большой город на юге. И субханаллах, несмотря на то, что город Ашбилия очень укрепленный, Аллах субхана та'аля сделал так, что люди сами открыли ворота перед войском мусульман и согласились выплачивать дань мусульманам джизья. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Нусурту бир-ру'би масирата шахр». Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Мне была дана победа страхом, хотя расстояние еще было расстояние месяца». Да, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям только выходил с войском против врагов, и еще было целый месяц расстояния, то есть еще надо было целый месяц идти с войском для того, чтобы дойти до врагов. Враг уже, сердца врагов наполнял Аллах субхана ва тааля страхом. Теперь давайте разберем, что такое джизья, что такое дань, которую платят неверующим мусульманам. Что это такое вообще? То есть это плата на самом деле за защиту мусульман. То есть неверующие, проживающие на территории исламского государства, они платят ежегодную дань, и мусульмане защищают, в случае чего, в случае какой-то войны, они защищают их от внешних врагов. И даже на этих людях, которые выплачивают эту дань, на них даже не лежит обязанность защищать самих себя. То есть мусульмане не платят деньги за то, что мусульмане защищали их. Если же мусульмане не смогут защитить их, то они обязаны вернуть им ту дань, которую они им выплачивали. И субханалла, эта подать, как бы эта дань, она берется только с мужчин. Причем не с больных мужчин, а со здоровых мужчин и богатых мужчин, которые способны воевать. С больных, с инвалидов, детей, с женщин, с монахов эта дань не берется. Не берется также с бедных. Бедные, наоборот, имеют право брать с казны из бюджета мусульман то, что им необходимо. И эта дань очень небольшая, она даже меньше заката. Это один золотой динар в год с каждого способного воевать мужчины и того мужчины, у которого есть достаток. Смотрите, то есть один динар, золотой динар в год. А закат, в случае, если богатый мусульманин, у него есть деньги, он выплачивает ежегодно 2,5% со своего богатства. И если человек принимает ислам, то, соответственно, он уже не выплачивает этой дани. И если этот не мусульманин сражается с мусульманами, вместе с мусульманами против какого-то общего врага, наоборот, ему выплачивается зарплата за то, что он выходит и воюет. То есть нет, на нем нет обязанности воевать, в случае, если он находится на территории исламского государства и выплачивает джизью. За него воюют мусульмане. И это, субханаллах, один золотой динар в год, это намного меньше, чем любая пошлина в то время, или даже в настоящие времена. И меньше любого налога. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман залама муахидан, ау каллафаху фаука таакатихи, фа ана хаджиджуху». Тот, кто несправедливо поступил к человеку, у которого есть договор с мусульманами, то есть к неверующему, который находится на территории мусульман. Тот, кто несправедливо его обидел, или же потребовал с него больше, чем он может, то я буду спорить с ним, или я буду его врагом в судный день. Представляете? То есть есть такой хадис, который защищает права не мусульман на территории исламского государства. И на этом, иншаллах, сегодня закончим. Субханакаллаху ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайран катиран.